Да, подумал я, ничто не выдавало в Штирлице русского разведчика, кроме волочащегося сзади парашюта. Главное, своим приказал следить за словами, а в итоге, сам разливаюсь соловьем. А он то, с виду такой добродушный наивный дядечка, улыбался тут, откровенничал, а тем временем разводил меня на информацию. У нас, округлил я глаза в притворном удивлении. У нас не ед, помотал я головой. Это я в книге прочитал про гон. Знаете, какая у нас в королевстве огромная библиотека, в ней сотни книг. Сотни, переспросил он, изменившись в лице. Ах ты, книжная душонка, подумал я, чувствуя себя искусителем. Даже, наверное, забыл, для чего ты здесь, услышав про книги. Да, сотни, покивал я. И многие легенды из этих книг я знаю наизусть. Если хотите, могу завтра, во время прогулки по городу, рассказать парочку. Да, да, конечно, радостно закивал мужик. Постой, во время какой прогулки? Нахмурил он брови. А дальше, я, используя все свое красноречие, пытался выторговать нам экскурсию по городу, экипировку, лодку и нужные нам условия, в обмен на несколько историй с земли. Бак долго ломался, ссылаясь на то, что такое решает король. И тогда для затравки, я рассказал ему порноверсию Белоснежки. Все за столом сидели красные как раки, даже Эркус слегка порозовел, а Бак сказал решительным тоном: «Я постараюсь убедить его величество насчет прогулки по городу. А что касается остального, то я не думаю, что с этим возникнут какие-то проблемы. Все будет готово к вашему выходу», закончил он, вставая с кресла. «Спасибо большое, Бак». Поблагодарил я его, думая о том, до чего же доводит информационный голод. Да пока ни за что. И не забывай, Леа, с тебя завтра три истории, даже если король не разрешит прогулку. И, Леа, засмущался он, давай только тех историй, где поменьше поприличней, в общем. Да как скажешь, пожал я плечами, стараясь не улыбаться. И вот еще что, Бак, ты так и не дорассказал про гон, что в дневнике еще говорилось о нем. Прогон, задумавшись, он уставился в одну точку, там говорилось, что долгие годы гон повторялся каждые 10 лет, но потом временный интервал между гонами почему-то сократился на год, и продолжил сокращаться, пока гон не стал повторяться каждый год, а потом, взволнованно произнес я, затаив дыхание, а потом дневник заканчивается, пожал он плечами, оглянувшись, я увидел шокированные лица друзей, ну да, подумал я, закончился дневник. А потом закончилась империя Кути вместе с королевствами других рас, а гон, вместо периодического, стал постоянным. Наверное, если и остались какие-то небольшие поселения на этом материке, то только вот так, как этот город, полностью изолированный от леса с тварями какой-нибудь мощной преградой. Скорее всего и наш материк ждет что-нибудь подобное, ведь интервал между гонами уже начал сокращаться. Попрощавшись, Бак с охраной покинул нас. И когда за ними закрылась дверь, ко мне со слезами на глазах бросилась Лиза. «Леа, Леа, мы должны что-нибудь сделать. Давай им все расскажем. И про наш материк, и про гон, пообещаем им привезти железо, золото, да что угодно, лишь бы они нас отпустили домой. Я срочно должен предупредить отца, мы должны отправляться немедленно. Это дело государственной важности», — в панике затараторил Тим, схватив меня за предплечье. «Господин, у меня там осталась семья», сказал Аркус. «А ну-ка, все успокоились. Паникеры, блин», рявкнул я на них. «Рассказывать обо всем местным, это очень плохая идея», сказал я строгим тоном, глядя на Лизу. «Тем более про гон. Думаешь, они не поймут, куда люди начнут переселяться, спасаясь от частых гонов? Тогда нас точно не выпустят отсюда живыми. А вы», посмотрел я на Тима и Аркуса, «не забыли, что моя семья тоже на том материке, и оставлять их на съедение тварям я не собираюсь. Прекращайте паниковать и возьмите себя в руки», сказал я ровным тоном. Между прошлым гоном и позапрошлым прошло около 8 лет. Последний гон был примерно год назад, так что даже если временный интервал между гонами сократится еще на год-два, у нас в запасе как минимум 5 лет. И не стоит забывать о том, что мы нашли место, где он начинается. Сейчас Кини прорезает лестницу вниз, к точке, с которой будет проложен тоннель к этому месту. И я не думаю, что если мы не вернемся в срок, Крив кому-нибудь даст прекратить работы. Поэтому даже если получится так, что мы погибнем на этом материке, и не сможем передать своим эту информацию, то наши товарищи смогут сами остановить гон, и наши близкие будут в безопасности, закончил я ободряющим тоном. «Надеюсь, что смогут», — подумал я. Глава 10. Примерно через час после ухода бага, к нам зашел мужичок, чтобы снять с нас мерки. «Оперативненько», — подумал я. А после того, как он закончил, нас по очереди сводили в помывочную, где после водных процедур нам выдали новую одежду из материала, похожего на дерюгу. К моему удивлению, материал оказался мягким и приятным для кожи. А потом нам принесли циновки, на которых мы тут же вырубились, смертельно устав за этот день, столь богатый на впечатления. На следующий день, после завтрака, к нам зашел радостный бак с охраной и поделился своей радостью, сказав, что король разрешил прогулку. Сводив нас также по очереди в туалет, стражники надежно связали нам руки за спиной веревкой, другой конец которой у каждого был привязан к руке здоровенного охранника. Так что даже и захотим мы сбежать, навряд ли бы у нас это получилось. А после мы отправились на экскурсию. Нашим гидом вызвался быть Бак, он рассказывал о городе и охотно отвечал на все наши вопросы. Оказалось, что в городе множество различных мастерских, где выделывают кожу, ткут ткани, шьют одежду. Но больше всего меня восхитило производство изделия из сока пимы. Дерево, пиму мы узнали сразу, хоть здесь она и немного отличалась от пимы на нашем материке. У местной была немного другая форма листа, и на листьях были красные прожилки. Каждая пима была на отдельном плавучем участке. Я попросил Бага подвести нас поближе к растению. Мы зашли на плавучую платформу, на которой трудились пара мужичков. Они поклонились Багу со словами приветствия и отошли в сторону, с интересом разглядывая нашу компанию. Подойдя ближе к дереву, я увидел, что из его ствола торчали несколько тонких трубок, с которых медленно стекали ниточки сока в различные деревянные формы, топоров, ножей, наконечников копий и стрел, посуды, деталей каких-то механизмов. Приблизившись ко мне, Бак сказал, что практически все изделия в королевстве изготавливаются вот таким способом: сок заливается в формы, а после высыхания, его окропляют кровью сургов. Заметив небольшой лючок в корнях дерева, я спросил у Бага, что это такое. Оказалось, что эта крышка прикрывает небольшую нору, которая ведет к корням растения, и через нее работники, обслуживающие пиму, подкармливают ее рыбьей требухой, чтобы она вырабатывала больше сока. Вот же, подумал я, и сделал шаг назад, с опаской глядя на пиму. Теперь понятно, почему у этих деревьев листья с красными прожилками, местные сделали из них плотоядные растения, а у меня с ними связаны жуткие воспоминания. «Бак, а из какого материала сделаны ваши плавучие платформы?» – спросил я. Оказалось, что и здесь не обошлось без пимы. В местных джунглях есть растения с толстым пористым стволом. Специальные группы местных добывают стволы этих растений, сушат их, обрабатывают соком пимы, а после окропляют кровью сургов. И в итоге получаются длинные, толстые и очень прочные бревна, которые весят чуть больше пенопласта, и примерно такие же по плавучести. Из этих бревен и изготавливаются плавучие платформы, которые потом крепятся на распорки к другим платформам. Мы еще несколько часов бродили по слегка качающимся улицам города, а потом решили зайти пообедать в уютное заведение. И пока наши охранники перевязывали нам руки, связывая их спереди, изумленные подавальщицы накрывали на стол. На обед у нас были все те же жареные сихи, которых мы запивали кисловатым пивом. Увидев, как Бак рассчитывается с хозяином заведения, я заинтересовался и попросил у Бага посмотреть местную валюту. Это были квадратные монеты с выпуклыми волнистыми полосками с одной стороны и профилем короля с другой, и сделаны они были все из того же окропленного сока пимы. Да, подумал я, что бы они делали, если бы в местном лесу не произрастала пима. Пообедав, мы вышли на улицу и увидели неприятную картину: два в дупе пьяных мужика громко ругались, хватая друг друга за грудки. Потом один из них, что-то громко выкрикнув, плюнул своему собеседнику в лицо. Второй не стал утираться, а вместо этого сильно толкнул первого в грудь. Натянутые канаты, заменяющие местным перила, были не на всех улицах города, не было их и здесь, и мужик спиной полетел в воду. А дальше мы воочию наблюдали то, из-за чего нельзя купаться в местном озере. Мужик ненадолго вынырнул, страшно заорав, и тут же вокруг него вспенилась вода, а после покраснела от тел сихов и крови мужика. Второй упал на колени и, вытянув вперед руку, с ужасом закричал, рыдая навзрыд: «Не ед, хеел!» «Брат, да, херовенько у вас тут с техникой безопасности», – ошеломленно проговорил я. Рыдающего мужика увела стража, а мы продолжили свою экскурсию. По пути Бак намекнул, что пора бы нам начать рассчитываться за прогулку. Под впечатлением от увиденного, я решил рассказать Багу о Гаше и о его проклятой деревне, представив все это, как легенду. Я подумал, что мой рассказ поможет Багу найти решение, на случай, если в местном лесу заведется похожая тварь, или Гашу как-то удастся выбраться из заточения. После моего рассказа Баг долго смеялся, а отсмеявшись, начал нам объяснять, что это все выдумка, так не бывает, и такой способности, чтобы держать сургов на расстоянии, попросту не может существовать. Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам, назидательным тоном процитировал я Шекспира, а потом подумал, а почему бы и нет. И следующей историей была Ромео и Джульетта. Рассказывал я в красках, стараясь имитировать голоса героев. А когда я закончил, почти все плакали, не стесняясь любопытных прохожих, даже Эркус подозрительно шмыгал носом. Тим так вообще пытался мне что-то сказать, но все время сбивался на рыдание. Так, за обсуждением шекспировской трагедии, мы добрались до северного края города, где открывался замечательный вид на далекие горы. «Бак», — позвал я. «Что?» — ответил он. «А в том дневнике случайно не говорилось, с какой стороны был гон?» — поинтересовался я. «Нет, про стороны света ничего не было. Упоминалось только про какой-то город. Якобы именно с него и выходили чудовища. И назывался он как-то странно», — сказал Бак, и ненадолго задумался. «То ли Масари, то ли Магари. Случайно не Маазари?» — взволнованно спросил я. «Да, точно, Маазари. А ты что-то знаешь про этот город?» — заинтересованно спросил он. Глава 11. Я сказал Багу, что мне уже где-то попадалось это название, но я не помню где, а у самого в голове билась мысль. Неужели это город тех самых Маазари, могущественной древней расы, из-за которых и произошла вся эта хрень с росой и перерождениями? Представив, сколько различных ништяков может храниться в этом городе, мне тут же захотелось все бросить и бежать на его поиски. Взяв себя в руки и стараясь делать бесстрастный вид, я мельком глянул на Эркуса. Помимо меня, среди присутствующих только он был в курсе, кто такие Маазари. Эркус стоял столбом, с открытым ртом и выпученными глазами смотрел на меня. Опасаясь, что его поведение вызовет кучу ненужных вопросов, я повернулся к нему спиной и помахал кистью руки, пытаясь привлечь его внимание, а потом сжал ее в кулак. Услышав, как Эркус прокашлялся и спокойным тоном начал задавать Багу разные вопросы о королевстве, я успокоился, поняв, что он пришел в себя. После этого прогулка стала мне неинтересна, мои мысли постоянно возвращались к городу древних, и я предложил Багу на сегодня закругляться, а по пути рассказать третью историю. Когда мы остались одни в камере, на меня с вопросами набросился Тим. Оказалось, что он заметил наши с Эркусом переглядывания, и теперь настойчиво просил ему все рассказать. «Но зачем тебе это? Ты же все равно все забудешь, когда выпьешь зелье забвения», — не понял я. «Вот поэтому и рассказывай. Какая тебе разница, если я потом все забуду?» — уговаривал он. Немного подумав, я решил, что в этом нет большой тайны, и рассказал на имперском языке Тиму и Лизе все, что знал о древних. После моего рассказа они сидели шокированные, пытаясь осмыслить все услышанное, а я заметил насупленный взгляд Мики. «Мика, не обижайся на нас из-за того, что мы часто говорим на своем языке, и ты нас не понимаешь. Просто запомни, и у стен есть уши, а тебе пора начинать учить наш язык». «Уши?» – удивленно переспросила Мика, и все с непониманием посмотрели на меня. Пришлось объяснять всем смысл фразы, а после этого мы договорились, что в свободное время будем по очереди обучать Мику имперскому. «Господин», — заговорщически произнес Эркус, убедившись, что остальные нас не слушают, «мы же будем искать этот город». «Ох, Эркус, не сыпь мне соль на рану. Если бы не срочные дела, то я бы прямо сейчас отправился на его поиски. А вдруг там есть оружие с кнопочкой убить всех тварей? Так что не переживай, как только вытащим отсюда Лизу и разберемся с гоном, так сразу снарядим экспедицию в город древних. Ну или после того, как я закончу магическую академию», — задумался я. «Ведь если в этом городе начинался местный гон, то там, наверное, все кишит могучими тварями. И чтобы повысить наши шансы на выживание в столь опасном месте, неплохо бы мне научиться материализации. Мы еще немного пообсуждали древних и все, что с ними связано, а после ужина я решил обсудить наши дальнейшие действия. Так вот, народ, перешел я к делу, завтра гуляем по городу и наслаждаемся спокойствием, а послезавтра отправляемся в путь. Еще завтра попросим показать, что за плавсредство они нам хотят всучить, и если оно окажется неподходящим, попросим другое. Но мне кажется, ничего стоящего мы здесь не найдем, все-таки они плавают по спокойному пресному озеру, а мы собираемся плыть по соленому морю, на котором возможны большие волны, и еще неизвестно, каким оно бывает во время шторма. Так что, скорее всего, мы только отплывем на нем подальше вдоль берега, где я сделаю нам нормальную лодку. А дальше, мы отправимся искать кархов. Выбирать, в какую сторону плыть, нам не приходится. На юг, в сторону дома, мы не поплывем, потому что с нами не будет нашего мотора, указал я на Лизу, а там обитает страшный Ктулху, который легко догонит и потопит наше тихоходное судно. Далеко от берега нам тоже отплывать нельзя, так как это смертельно опасно. Или заблудимся, или утонем при шторме. Поэтому у нас всего один маршрут – плыть вдоль берега на север. Не думаю, что кархи на своих больших лодках ходят в дальние плавания, поэтому если их поселение находится на этом материке, а не на каком-нибудь острове, то мы рано или поздно найдем следы их жизнедеятельности. Ну а дальше по обстоятельствам. Обсудив детали похода, мы легли спать, а на следующее утро нас посетил сам король со свитой. Похоже, он поменял о нас свое мнение, и уже не относился к нам, как к глупым маркам, которые отправляются на верную смерть. Может, этому поспособствовал Бак, нарассказывав про нас всякого, а может, наше приготовление к походу, но король был вежлив и предельно серьезен, а в его чувствах появилась затаенная надежда. Он первым делом спросил нас о предполагаемом маршруте, и я без утайки рассказал ему, что мы отправимся на север, и объяснил почему. Король впечатлился моему ответу, приняв нас за опытных мореплавателей, и немного расспросил о Ктулху, удивившись странному названию существа. А после он рассказал, что где-то на севере расположено поселение Кути, единственное поселение, кроме их королевства, о котором они знают, но уже как более 30 лет с их стороны не приходили охотники, а охотники королевства так далеко от озера не отходят. Он сказал, какие имена надо назвать, если вдруг мы их встретим на своем пути, чтобы нас сразу не убили, а для начала как минимум выслушали. Я расспросил его о больших лодках кархов, и, услышав ответ, немного приуныл. Оказалось, что большая лодка одна, а по описанию, это небольшой одномачтовый парусный корабль, и кархи на таком корабле могли приплыть из такой дали, что мы и за месяц туда не доберемся на веслах, даже зная их точное местоположение. А после король лично начал проверять, как нас собрали в дорогу его люди. Первым под раздачу попал человек, ответственный за броню. Он где-то откопал несколько старых потрепанных комплектов, размером на аркуса, и с довольной рожей пытался их нам всучить. Мужика король приказал выпороть на месте, а пока мужик дико кричал, получая кожаным кнутом по голой спине и ниже, другие ответственные за наши сборы, носились как ужаленные, доставая нам все самое лучшее. И тут я полностью убедился в том, что теперь, в отличие от прошлого разговора, король действительно считает, что у нас есть шансы вернуть ему дочь. После мы навестили пухлого мужика с бегающим взглядом. Видно, его никто не предупредил о том, что король лично проверяет наши сборы, и сейчас он потел, бледнел и уже несколько раз громко испортил воздух. Возле него стояла лодка, такая же, как та, на которой мы плыли сюда. Только у этой часть бревен были в трещинах, из которых сочилась влага, и в бортах были вырваны большие куски. Ну вот, значится, лодка, как вы и приказали, чтобы уродливые марки плыли отсюда, выдавил из себя мужик, все больше обливаясь потом. На поиски моей дочери, спокойно произнес король, а я почувствовал, как сильно от него полыхнуло гневом. Дочь, проблеял мужик, стража, казнить, приказал король, и, развернувшись, ушел. А мы остались наблюдать, как визжащего толстяка скидывают в воду. Следующим на очереди было оружие, его нам в руки никто не дал, только принесли показать, и к моему удивлению, оружие было не наше, точно такое же, но из окропленного сокопимы. А на мой вопрос, где наше, ответили, что оно теперь хранится в оружейной короля. Нет, мне не жалко, но я запомню. Только начал проникаться к нему уважением, и тут на тебе, такой беспредел. А может, у меня Глефа фамильной была, или она мне дорога как память. После обеда мы отправились на прогулку, где наслаждались видами, общением и спокойствием. Я рассказал Багу обещанные 3 истории, которые с интересом слушали не только Баг, мои товарищи и охрана, но и многочисленные прохожие, которые шли за нами по пятам, несмотря на угрозы охранников. Вечером, лежа на циновках, мы еще раз прошлись по плану, а потом долго успокаивали Лизу, которая впала в истерику, боясь оставаться здесь одной. А рано утром мы приступили к сборам. Прощаясь с Лизой, я еще раз напомнил ей о своем обещании, как можно скорее забрать ее отсюда, и нас вывели из камеры. Уже одетые в добротную кожаную броню, которая сидела на нас как влитая, мы со свободными от пут руками и котомками за спиной отправились к пирсу. Наше оружие, замотанное в ткань, несли за спиной несколько воинов, у которых был приказ передать нам его только на берегу моря. На пирсе нас уже ждал король со своими братьями. Мы тепло попрощались с Багом, а я пообещал привезти ему сувенир. И пока мои товарищи усаживались в лодку, меня для разговора наедине подозвал король. «Я понимаю, что мы оказали вам не слишком радушный прием, и что навряд ли мы станем друзьями. Также я понимаю и то, что если вам удастся отыскать мою дочь и привезти ее домой, то уже вы начнете ставить условия». Он немного помолчал, о чем-то задумавшись. «Леа, я тебе обещаю, что ваша девушка будет в полной безопасности, я лично это проконтролирую, и обмен будет происходить на суше, мы привезем ее и все необходимое к берегу, а после вас проводят к большой воде, откуда вы уплывете к себе на родину, и никто из моих людей вам не помешает. Я тебе обещаю, Леа», — искренне сказал король, блестя мокрыми глазами. «Взамен прошу, пожалуйста, верни мою дочь». Я ничего не ответил, просто кивнул и направился к лодке. Глава 12. Мы практически бесшумно пробирались сквозь джунгли. 4 воинов несли на плечах нашу новенькую лодку, несколько воинов их охраняли и расчищали им путь, отгибая ветви деревьев и тихо срезая ветки кустов. Другие воины охраняли нас безоружных, и еще 2 несли наше оружие. И несмотря на такую толпу, шли мы очень тихо, чтобы не привлечь внимание сургов, и самым громким издаваемым нами звуком было шмыганье носом Мики. Когда мы уже собирались отплывать, на пирс выбежала ее мать с сестрой, и завывая во весь голос, начали уговаривать Мику остаться. Только после вмешательства Бага, мать Мики удалось немного успокоить. Потом они втроем еще немного поревели, мать Мики дала дочери полную котомку еды, и они распрощались. И теперь всю дорогу Мика шмыгает носом, чем сильно нервирует нашу охрану, а они своими переживаниями сбивают мне навык ощущения чувств. Через некоторое время, прислушавшись, я услышал шум морского прибоя, и, улыбаясь во всю ширь, повернулся к товарищам, со словами: «А вот и», но тут я ощутил приближение тварей, сурги, прокричал я. Несколько десятков сургов сходу набросились на наш небольшой отряд, но после моего окрика, воины успели приготовиться, и часть сургов поймали на копья. 4 воинов бросили лодку, и, достав топоры, вступили в схватку, как и наша охрана. Рядом с нами остались только 2 оруженосцев. «Дай», — потребовал я. «Нет, приказ короля», — помотал головой оруженосец. «Дай сюда, а то хуже будет», — пригрозил я. «Нет, не отдам», — упирался он. «А-а», — заорал он, сбитый с ног сургом. Сург разорвал ему горло, а я одним земляным колом успокоил обоих. «Нет, нет, не надо», — увидев это, с испугом произносил 2 оруженосец, пятясь от меня. «Куда, дебил?» — крикнул я, но было уже поздно, на него сбоку прыгнул сург. 2-го сурга я тоже прикончил колом, и рявкнул на своих, чтобы расчехлили оружие, а сам в это время их страховал. Пока мои товарищи справлялись с завязками и материей, на поле боя в живых осталось только 1/2 кути, которые почему-то пятились к нам, отмахиваясь от тварей. Один из сургов обошел ближайшего ко мне воина, подкравшись к нему сбоку, и со звуком фу преска всосался в землю. Воин быстро обернулся, замахиваясь топором, и никого не увидев, взглянул на меня, как сквозь землю, сказал я удивленно, пожав плечами, а воин вернулся к сражению. Почти все оставшиеся воины кути были ранены, и продолжали пятиться к нам, из последних сил отмахиваясь от тварей. И тут из зарослей леса вышло еще с 10 свежих сургов, а на меня от воинов хлынуло чувство обреченности. Вдруг, сурги один за другим начали падать, пронзенные стрелами, а позади меня слышались частые хлопки тетивы. Когда вокруг нас не осталось держащихся на лапах сургов, мы все посмотрели на Мику. Натяжение слабовато, нахмурившись, пожаловалась девушка, дергая тетиву лука. А дальше мы быстро перевязали раненых и, подхватив лодку, поспешили убраться с этого места, от которого несло кровью на всю округу. Шумно и торопливо пробираясь сквозь заросли джунглей, мы вскоре вышли к морю и, не став медлить, спустили лодку на воду. «Вы как, доберетесь до королевства?» — спросил я у потрепанных воинов Кути. «Доберемся», — ответил мне один из них с натужной улыбкой. «И спасибо вам за помощь с сургами», — поблагодарил он искренне, глядя на меня. «Да мне то за что, вон соплеменницу вашу благодарите», — кивнул я на зардевшуюся Мику. «Это она всех сургов уделала». Воины от души поблагодарили Мику за свои спасенные жизни, похвалили ее и сказали, что теперь в долгу перед ней. Мика, ничего им не ответив, зарыдала, опустившись на скамью лодки. Кути уставились на меня непонимающим взглядом. Да, накрыла девчонку, ну хоть каяться им не стало в том, сколько Кути из-за нее отправились на тот свет. Бабы, пожал я плечами, кто ж их поймет. Попрощавшись с ними, мы вышли в море, усердно работая веслами и сильно качаясь на волнах. Отойдя подальше от берега, волны стали меньше, плыть стало легче, и мы повернули лодку в сторону севера. «Да, вообще неподходящая конструкция для путешествий по морю», — сказал я, очередной раз помогая Аркусу вернуть судно на курс. «Господин, может, к берегу?» — произнес запыхавшийся Аркус. «Сменим лошадку?» «Давай», — согласился я. «Только не будем торопиться, немного посидим в лодке недалеко от берега. Сурги твари нетерпеливые, и если нас заметят, обязательно выйдут на пляж поздороваться». Мы остановились метрах в 30 от берега, и, поправляя лодку, чтобы ее не сносило волнами, стали ждать. Не прошло и 10 минут, как на песчаный пляж вышел сург. Морщись от прямых лучей светила, которые причиняли ему боль, он недовольно порыкивал и скалил на нас зубы. «Вот, что и требовалось доказать», — самодовольно произнес я. «Осталось немного подождать, не прибегут ли на его скулеж другие». Не успел я договорить, как из зарослей стремительно вырвалась большая полосатая туша и, вцепившись в сурга зубами, повалила его на песок. Челюсти хищника сделали несколько резких движений, поудобнее перехватывая жертву. Сурк обмяк и только слегка подергивал конечностями, а хищник, пятясь, утащил его в заросли кустарника. Хищник был похож на волка, размером с лошадь, и имел тигриный полосатый окрас. Мы, шокированные увиденным, молча сидели в лодке. «Не, не будем здесь сходить на берег», — сказал я, помотав головой, «лучше проплывем чуть дальше». «Ага, согласен», — ошеломленно произнес Аркус. Примерно через час пути Аркус воскликнул. «Господин, вон там», — указал он куда-то на берег, в кустах, только что выглядывал. «Что там, Аркус?» — спросил я. «Кажись, это тот зверь, который сурга загрыз», — возбужденно проговорил он. «Он что, нас преследует?» — удивился я. «Похоже на то», — кивнул Аркус. «Вот же, не было печали», — пробормотал я, вглядываясь в полоску джунглей. «Блин, с виду такое красивое райское местечко, прям как в рекламе Баунти, а стоит только сойти на берег, так тут же из кустов выскочит какая-нибудь лютая хрень», — возмутился я. «Вон он», — воскликнул Тим. И действительно, хищник, уже не скрываясь, показался во всей красе, выйдя на песчаный пляж. Он тяжело дышал, широко раздувая бока, и, вывалив розовый язык, безотрывно смотрел на нас немигающим взглядом. «Еще и слюну пустил», — возмутился я. «Чувствую себя подушечкой чиппи в миске. Давайте подплывем чуть ближе, и ты, Мика, пустишь ему стрелу в брюхо», — зло проговорил я. «Я и отсюда достану», — спокойно произнесла девушка. «Ах ты ж мой леголас ворошиловский», — радостно сказал я. «Давай, действуй». Мика немного размяла шею и кисти рук, потом лизнула палец и подняла его над головой, проверяя направление ветра, а после, прицелившись, выстрелила. Мы с затаенным дыханием наблюдали, как стрела быстро достигла цели. На боку зверя тускло вспыхнула небольшая вспышка, он, испугавшись, отпрыгнул в сторону, а стрела бессильно упала рядом. «Блин, и у этого магический покров, да что ж это такое?» — возмущался я. Зверь подошел к стреле, понюхал ее, а потом посмотрел в нашу сторону и, оскалившись, утробно зарычал. «Что будем делать, господин?» — спросил Аркус. «Он нам не даст выйти на берег, и в туалет уже хочется», — пробубнил Тим. «За борт сходи», — рявкнул я на Тима. «Сейчас не время для стеснений. А что касается магического зверя, то в принципе, я могу его как минимум обездвижить, если успею выбежать на берег и установить контакт с грунтом. Но думаю, нам пока незачем так рисковать. Может, зверь сам от нас отстанет, а может, дальше по берегу будет какая-нибудь преграда, которую он не сможет преодолеть. Предлагаю нам перекусить и продолжить плыть на север. Сегодня заночуем в лодке, а завтра будет видно». Глава 13. Мы все разместились на носу лодки, смотря вперед, и по очереди ходили облегчиться с кормы. Последним был Тим. «Вы только не оборачивайтесь», — попросил он. «Низцы, не будем. Вернее, сцы уже быстрее», — сказал я. «И не подглядывайте», — произнес Тим. «Да начинай уже. Что мы там не видели? У тебя что, писюн какой-то особенный?» Не выдержав, рявкнул я. «Или дело в размере? Ну, замялся Тим. «А, ну ты это, братан, извини, короче, сочувствую. Теперь понятно твое странное поведение в проклятой деревне», — сказал я извиняющимся тоном. «Иди делай свои дела. Обещаю, мы не будем подглядывать. И не переживай насчет этого. Как вернемся домой, сходим с тобой к Сергусу, он на раз-два решает такие проблемы. Будет твой дружок как у того коня», — пытался я его ободрить. «Спасибо, Ля», — ошеломленно произнес Тим. За спиной послышалось какое-то шебуршание, после журчания, а потом вскрик Тима и всплеск воды. Мы бросились к корме лодки и увидели отплевывающегося Тима, который уже подплывал к лодке, со словами: «Не смотрите, не смотрите, я сам». Тима мы, конечно, достали, правда, он чуть не утонул, пока надевал и завязывал штаны под водой, при этом повторяя нам, чтобы мы не смотрели. Вечером мы отплыли подальше от берега, по которому нас продолжал преследовать зверь, а после, поужинав и распределив дежурство, улеглись спать. Дно лодки было достаточно широким, поэтому мы разместились с комфортом. Заложив руки за голову, я смотрел на незнакомые созвездия и думал о том, как далеко от меня Земля и что на ней сейчас происходит. Кроме звезд, на небе, отдавая голубоватым оттенком, светилась Гера, спутник Архана, и его ночное светило. На мой взгляд, Гера была чуть больше Луны и имела причудливый симметричный рисунок, похожий на крестик, как на карте сокровищ копать здесь. Рядом, точно в такой же позе, лежал Тим, о чем-то усердно размышляя. «Ля», — шепотом позвал Тим. «Что?» — ответил я. «А ты был бы против того, чтобы твоя невеста училась в магической академии?» — с интересом спросил он. «Да», — произнес я. «Почему это?» — возмутился Тим и повернулся ко мне. «Потому что там один разврат», — спокойно ответил я. «Нет там никакого разврата», — убежденно произнес Тим. «Сейчас нет, потом будет», — сказал я. «Почему потом будет?» — не понял Тим. «Потому что я туда скоро поступлю», — пояснил я. «Понятно», — обиженно буркнул Тим и развернулся ко мне спиной. «Странный он какой-то», — подумал я и под шум прибоя мирно заснул. Наутро я проснулся в обнимку с Тимом. «Ты извращенец, опять ночью лез ко мне обниматься», — пробурчал я спросонья. «Нет, это ты сам, спящий, меня обнял», — зевая, произнес Тим. «Ты ври, да не завирайся, мальчик, который искупался в саках», — сказал я. «Ля, но зачем ты так? Это же случайно произошло», — обиженно произнес Тим. «Извини, дружище, просто я еще не проснулся, вот и бурчу всякое», — сказал я. «Мы сделали утренние процедуры и приступили к завтраку. Вот сволочь, так и сидит», — недовольно произнес я, глядя на берег. «Угу, как будто ему твари мало, жуя», — буркнул Аркус. «Да не в этом дело», — сказал я, — «просто он чует нас, магов, мы для него особое блюдо». «И что мы будем с ним делать, Ля?» — спросил Тим. «На этом корыте мы далеко не уплывем». «И то верно», — согласился я. «Надо что-то думать». «Господин, а что там такое?» — удивленно спросил Аркус, указывая куда-то в сторону моря. Повернувшись, я пригляделся. «Бля, корабль!» — вскочив с сиденья, возбужденно воскликнул я. «Что будем делать?» — испуганно проговорил Тим. Я судорожно начал обдумывать наши дальнейшие действия, переводя взгляд с лодки на берег, где на песке неподвижно сидел зверь, и обратно. Поняв, что на веслах от парусного корабля мы здесь никак не уйдем, а без плана и подготовки кидаться на магического зверя смерти подобно, я успокоился и присел обратно на скамью. «Выбора нет», — развел я руками, — «будем сдаваться в плен». Как сдаваться, мы же попадем в рабство?» Вскочив на ноги, возмущенно воскликнул Тим. «А как же Мика, ее же изнасилуют?» Я посмотрел на Мику, которая после слов Тима испуганно округлила глаза. «Ну, скажем, что она дочь короля, и что за нее дадут большой выкуп. Ну, и за нас тоже дадут», неуверенно проговорил я. «А как мы им что-то скажем, если не знаем их языка?» Язвительно произнес Тим. «Ну, задумался я. Да хрен его знает», зло выкрикнул я, глядя на Тима. «Жестами покажем, что ее трахать нельзя. Поплыли тогда к берегу и завалим эту псину». Мы все перевели взгляд на берег, а зверь, как будто услышав наши слова, встал на лапы и облизнулся. «Нет, мы не сможем, или сможем, но кто-нибудь из нас точно пострадает», спокойно произнес Тим. «Так и я ж о чем», развел я руками. «Послушайте, давайте все успокоимся. Мика, не бойся, мы тебя в обиду не дадим», посмотрел я на девушку. «Постараемся им объяснить, что нетронутая ты стоишь дороже. Ну а если не получится, и к тебе все-таки начнут приставать, набросимся на них и будем биться до последнего вздоха», жестко закончил я. «Господин, а что будем делать дальше? Ну, если нас не убьют и не будут насиловать», спросил Аркус. «Хаем, тогда нас доставят к цели нашего маршрута. Ну а дальше будем действовать по обстоятельствам». На том мы и порешили. Все оружие сложив на дно лодки, мы в напряжении сидели на лавках, дожидаясь подхода корабля, а когда он приблизился вплотную, повернувшись к нам правым бортом, мы встали с лавок и подняли руки вверх. Деревянный корабль был небольшим одномачтовым парусником, все, как и описывал король. Из-за его фальшборта на нас уставились с десяток лысых серых недобрых рож, направляя в нашу сторону свои ружья с толстым стволом. «Вы кто такие?» — произнес на имперском с каким-то странным акцентом самый широкий из них. «Рыбаки мы, рыбу вот ловим». «А что, нельзя?» — произнес я с возмущением, а сам в это время думал о том, какого хрена он говорит на имперском, и как такое вообще возможно. Глава 14. Нам скинули веревочную лестницу, и под дулами монструозных ружей мы полезли наверх. На палубе корабля нас выстроили в ряд, и тот же широкоплечий мужик, встав перед нами, спросил с ехидной усмешкой: «Ну и откуда вы такие взялись?» «Рыбаки, без рыболовных снастей. Похоже, нас пленили те самые кархи. У них действительно была серая кожа, голубые глаза, заостренные кверху уши и небольшие клыки. И кроме этого, они были полностью лысы, даже без ресниц и бровей, и имели слегка вытянутые лица. Но при всем при этом их внешность была скорее экзотичной, чем отталкивающей. Оглядевшись, я заметил, что на корабле, помимо их оружия, ружей, пистолетов с толстым стволом, абордажных сабель и разных ножей, есть еще множество различных предметов из металла. По-видимому, кархи не испытывают дефицита в нем. И если судить расу кархов по кораблю, одежде, а самое главное, по их оружию, то складывается впечатление, что они из более технически продвинутой цивилизации, чем империя Арон. А вот говорили они действительно на имперском, но немного по-другому. В некоторых словах звучала другая буква, в каких-то ударение было на другой слог, а какие-то я вообще слышал впервые. Казалось, что это какой-то диалект имперского. Я внимательнее присмотрелся к стоящему перед нами карху. Он был одет в черную кожаную жилетку, широкие штаны из плотного материала и кожаные ботинки с высоким голенищем. На руках у него были кожаные наручи, за спиной висело ружье, а на поясе был широкий кожаный ремень с ножнами и двумя большими кобурами, из которых торчали рукояти пистолетов. А заметив у него золотое кольцо в левом ухе, я подумал: не, ну прям образцовый пират. Остальные были одеты примерно так же, но вот серьги в ухе больше ни у кого не было. «Изъебени мы», — сказал я, махнув рукой куда-то в сторону берега. «И где находится ваша ебеня?» С любопытством поинтересовался он. «В ебенях», — хотелось мне сказать, но я ответил. «Тут недалеко, вон за теми деревьями», — кивнул я на берег. «Хотите, я вас провожу?» «Кхе-кхе», — закашлялся я, получив кулаком под дых. «Да что ж это такое?» — подумал я, — что-то последнее время меня стали часто бить. Вместе со мной получил и Аркус, который кинулся на мою защиту. Ему скрутили руки двое кархов и поставили на колени. «Не ври мне, щенок», — прокричал мне в лицо широкоплечий корх. «На ближайшую сотню тысяч шагов нет никаких людских поселений. И откуда у вас дикарские? Лодка, броня и оружие, отвечай. Вы были в их деревне. И чего так орать и плеваться?» — подумал я, вытирая щеку. «Стоп, что он сказал? Нет людских поселений. А это означает, что он знает, где они есть. Мне сразу что-то показалось странным в их поведении, а сейчас я понял. Они не удивились нашей внешности, значит, до этого уже видели людей. Тут со стороны кормы раздался скрип железных петель, и все повернулись на звук. За открывшейся дверью виднелся проход, ведущий куда-то вниз, в трюм корабля. Из него, сгибаясь от натуги, вышел подросток человек лет 15 с огромной бадьей. Он был худой, потлатый, одетый в замызганные рубашку и штаны, а на его шее был кожаный ошейник. Не обращая ни на кого внимания, парень дотащил свою ношу к фальшборту и, хикнув от натуги, вылил содержимое бадьи за борт, после чего на всю палубу корабля распространился неприятный запах экскрементов. «Ей, Дельмонос!» — крикнул кто-то из команды корабля. «Ты видел? Твоих соплеменников подобрали, так что скоро у тебя появятся помощники». «Ха-ха-ха!» — заржал он, и его смех поддержали остальные кархи. «Безмерно счастлив», — сказал парень равнодушным тоном, и пошел обратно. Когда за парнем закрылась дверь, широкоплечий корх снова повернулся ко мне со словами: «Ну, я жду, как вы оказались в деревне дикарей, и почему они вас отпустили живыми, да еще и обеспечили всем. А будешь молчать, я тебе выколю глаз», — сказал он, доставая тесак немалых размеров. Я судорожно начал думать над тем, чтобы такое соврать, но в итоге решил говорить полуправду. «Мы приплыли сюда на своей, нормальной, большой лодке. На берегу на нас напала жуткая тварь. Лодку пришлось бросить. Выжило нас только трое. В лесу набрели на поселение кути. Они сначала нас хотели скормить рыбам, но потом мы с ними договорились. Вот как бы и все», — пожал я плечами. «Хм, ну допустим», — сказал он задумчиво. «А девка их зачем с вами пошла?» «Дык, это невеста моя, влюбилась, говорит, без тебя не могу. Вот, везу знакомить с родней», — сказал я первое, что пришло в голову. Я понял, что на вымышленное королевское происхождение Мики им будет наплевать, так как они ко всем кути относятся, как к дикарям. «Да», — скептически произнес он, и, повернувшись к Мики, спросил: «Эй, желтоглазая, понимаешь по-нашему, я отрежу тебе яйца, если тронешь меня хоть пальцем», — зло пообещала Мика на языке кути. «Нет, не понимаешь. Значит, ты действительно с того дикарского племени», — задумчиво произнес он. «Брак, а ну-ка проверь ее на целостность». «С радостью, капитан. Держите ее, ребята». «Похотливо скались», — сказал один из кархов, направляясь к Мике. Аркус задергался, пытаясь высвободить руки. Тим закрыл собой Мику, но упал на палубу от сильной оплеухи Брага. «Подождите, не надо проверять, она девственница», — выкрикнул я. «Откуда ты это знаешь?» — усмехнувшись, спросил капитан. «Ну, она же моя невеста», — сказал я, как о чем-то само собой разумеющимся. «И естественно, я сначала проверил, зачем мне порченный товар. Ты ха-ха-ха», — рассмеялся капитан, и его смех поддержали остальные кархи. «Мальчик, да ты хоть женщину голую видел? Ха-ха-ха, да у тебя член-то хоть вырос? Ха-ха», — проверял он. «Жених, а как же? Конечно же вырос», — произнес я серьезным тоном. «Могу показать, или если хотите, дам в руки подержать». Капитан резко перестал смеяться, а потом мне как будто лошадь легнула в лицо. Глава 15. Пришел я в себя, лежа на палубе. Голова раскалывалась, ужасно болел нос, а все лицо было залито теплой кровью. Я решил не открывать глаза, пока мысли не соберутся в кучу. А когда шум в голове немного утих, я расслышал голос капитана: «Ну что там, Брак, ссылочка? Ммм, как вкусно пахнет, так бы и съел», — ответили ему. «Так, бездельники, слушаем мою команду», — выкрикнул капитан приказным тоном. «Рыбаков заковать в кандалы и спустить в трюм к остальным. Девчонку разместить в отдельном помещении и приставить к ней охрану. И если какая-нибудь падла попортит ее в дороге, лично выкину за борт», — произнес он с угрозой. «Ну, капитан», — послышался чей-то разочарованный голос. «А если в другие дырки?» — спросил кто-то с надеждой. «Нет, я сказал», — зло рявкнул капитан и уже спокойным тоном пояснил. «Есть у меня один клиент, он любит чистеньких, нигде не тронутых девушек и хорошо платит за них. Он как-то чует, когда его пытаются обмануть. Так что нет, ребята, не в этот раз. Прибудем в Вардхолл, продадим товар, а потом для вас будут открыты двери всех борделей столицы». «Понятно, хорошо, скорее бы уж», — в ответ раздалась разноголосица. «Капитан, а парнишку-то можно? Он красивый, голубоглазый», — спросил кто-то утробным басом. «Крут, заканчивал бы ты с этим», — с тяжелым вздохом произнес капитан. «Пока нельзя, Сначала их надо допросить. Ну хорошо, я подожду, грустно пробасил Крут. От услышанного меня охватила паника, и сжалось очко. Вы что, так же нельзя, я же мужик. Но вскоре панику смыло бешеной яростью. Ну, суки, дайте мне только сойти на берег, вмиг вас всех закопаю живьем. Эй, очухался? Спросил капитан, пнув меня носком ботинка по ребрам. Я постарался не скривиться от боли, и продолжил притворяться потерявшим сознание. Не сдох? Послышался рядом голос Брага. Да вроде дышит, неуверенно ответил ему капитан. Звал? Спросил Браг. Да. Слушай, произнес капитан, переходя на шепот. Я постарался сосредоточиться, напрягая слух, чтобы, сквозь шум суеты на палубе, услышать их разговор. Странный акцент у этих искателей. Не могу определить, с какого они поселения. Парнишка скорее всего из островных аристократов. Видно, что он у них главный в группе. Очень уж вызывающе он себя ведет. А остальные молчат и ждут, что он скажет, прошептал капитан. Согласен. Навряд ли они имеют какое-то отношение к столичным клановым аристократам, и мы можем без проблем продать их в Артхале, произнес Брак. Это да. Ну вот в чем проблема. Если они сюда попали случайно, заблудившись, и не смогут найти к этому месту дорогу, то это хорошо, и мы их дорого продадим. А если они знают, как сюда добраться, то обязательно расскажут об этом своему новому хозяину. И тогда придет конец нашему выгодному делу с дикими кути. Сюда сразу приплывут наши конкуренты, и всех их переловит, сказал капитан. Долбаные дикари, если бы не твари, и это долбаное озеро, мы бы уже давно им всем надели ошейники, и не таскались бы постоянно в такую даль, нередко рискуя попасть в брюхо куку. Надо что-то с этим делать. Может, на вырученные деньги, с продажи этой партии рабов, снова наймем наемников, как в прошлый раз. А, капитан, спросил Брак. Посмотрим, там видно будет, ответил ему капитан. А ты, бери нога, и приступайте к допросу. Но так, чтобы шкуру сильно не попортить. Ну да не мне тебя учить. Начни с пацана. Раз он главный, то ему первому и отвечать. Не думаю, что он долго продержится. Ну а если станет известно, что они смогут построить маршрут к этому месту, зеленого и усатого скинуть за борт, девчонку не трогать. Мне кажется, что она впервые плывет с ними, и дороги уж точно не знает. Хоть ее продадим. А мальчишку-аристократа? Спросил Брак. Его отдашь Круду. Он любит таких, дерзких, безразличным тоном произнес капитан. Капитан, может, нам уже пора избавиться от этого больного ублюдка? С отвращением спросил Брак. Нет, по крайней мере пока. Крут надежный корх и отличный стрелок, и за это ему можно простить некоторые слабости. А сейчас приступай к допросу. Глава 16. А-а, сука, а, да чтоб у тебя хрен на лбу вырос, гамадрил ты конченый. А-а, орал я дурниной, от жуткой боли. Как интересно он ругается. Брак, продолжим, или уже хоть что-нибудь спросишь? Спокойным тоном поинтересовался Нак. Нет, пока рано. Его желание нам все рассказать еще недостаточно велико, ответил ему Брак. Меня усадили на грубый стул с высокой спинкой и широкими подлокотниками, и надежно привязали к нему ремнями так, что я даже не мог пошевелиться. А после начали загонять колючки какого-то растения под ногти, при этом они ничего не спрашивали, а только переговаривались между собой. «А-а, педики сраные, гниды серокожие, а-а», завопил я, когда они переключились на левую руку, так как на правой уже не осталось пальцев без игл. «Рассказывай с самого начала и в подробностях, как вы сюда попали», — рявкнул на меня Брак. «Когда я был маленький, начал я свой рассказ, запинаясь от боли, я мечтал путешествовать. А-а», закричал я, когда Брак слегка ударил по иголкам. «Ближе к делу, где ты живешь, где живет твоя семья, на острове или на большой земле?» — прокричал Брак мне в лицо. На острове, клянусь», — зачастил я, про себя радуясь удачной постановке вопроса. «Значит, на острове», — задумчиво произнес Брак, — «ты аристократ?» «Да, да, я аристократ, а остальные, кто со мной были, мои приближенные, у меня большая и дружная семья, бабушка, мама, сестренка, братишка, они меня очень любят и обязательно дадут за меня большой выкуп, только я не знаю, как отсюда добраться домой, но будьте уверены, что если мы прибудем в Вардхолл, то я постараюсь сориентироваться на местности и указать вам, в какой стороне расположен мой родной остров», убежденно проговорил я, активировав навык внушения. Я наконец-то смог собраться с мыслями, что было очень нелегко сделать с иголками под ногтями, и начал вести себя как перепуганный мальчик, который хочет домой, к маме, и чтобы этот кошмар как можно скорее закончился. Перемена в моем поведении понравилась моим мучителям, и они переглянулись с довольными улыбками. «Значит, ты не знаешь, как сюда добраться?» — напрямую спросил Брак. «Сюда», — выпучил я глаза. «Да я вообще не знаю, где мы. Мы наняли лодку, чтобы нас отвезли поохотиться на тварей. Куда мы плыли охотиться, я не знаю. Управляли лодкой и выбирали место охоты наемные люди. А мы в это время пили вино и обсуждали предстоящую охоту. Ну а потом, как я уже рассказывал, нас выжило только трое. И это нам еще повезло вовремя сбежать, пока тварь расправлялась с наемниками. Ну а после, мы очень долго шли через лес. И сейчас я даже не представляю, где мы находимся, как и мои приближенные. А этот зеленый здоровяк, разве он не запоминал по пути ваш маршрут?» — спросил Брак, пристально глядя мне в глаза. «Кто Аркус?» — удивленно сказал я. «Да это мой телохранитель, он тупой как пробка, до трех с трудом считает, куда ему маршрут запоминать?» «Хм, ну ладно», — задумчиво произнес Брак. «А дикари вас почему отпустили живыми, да еще и с кучей своего барахла, и своей девкой? А это, просто когда они нас поймали возле озера, то у нас, помимо оружия, было еще множество металлических безделушек, а их вожди носят этот хлам на себе, как дорогие украшения. Вот перед тем, как нас скормить рыбам, они и расспросили о них, а там мы на пальцах объяснили, что сможем еще много таких привезти. Ну а девку эту, нам выделили как проводника», — проговорил я без запинки, не сводя с него глаз. «Ну что там, Брак?» — откуда-то сбоку раздался голос капитана. «Все отлично, капитан», — повернувшись к нему, ответил Брак. Брак подошел к капитану и начал ему что-то тихо говорить. «Это точно?» — спросил капитан. «Конечно, зачем ему врать?» — сказал Брак, разводя руками. «Хорошо, пацана в кандалы и к остальным. Поднимай якорь, мы отправляемся в Вардхолл», — приказал капитан. «Так точно, капитан», — радостно сказал Брак, а повернувшись куда-то в сторону, крикнул: «Поднять якорь, курс на Вардхолл». Тут кто-то из команды корабля воскликнул: «Капитан, там на берегу какой-то зверь, возьмем». «Нет, я его видел, это взрослый сорок, он с защитой», — ответил капитан. «Ага», — подумал я, — «значит, кути ничего не перепутали, и у кархов действительно нет оружия против покрова. Интересно, интересно, ну хоть что-то». Мои руки сноровисто заковал в железные кандалы с короткой цепью один из кархов, а после меня повели к двери, за которой был проход в трюм корабля. Я спустился по крутой деревянной лестнице в полумрак помещения и даже разбитым носом уловил тошнотворный запах немытых тел и мочи. А когда мои глаза привыкли к тусклому освещению, мне удалось рассмотреть трюм корабля работорговцев. Посередине трюма был неширокий проход, по бокам от которого располагались вертикальные балки. Одним концом балки крепились к борту корабля, а другим были пристегнуты на навесные замки к коротким столбцам. Между балками стояли широкие лавки, на которых вплотную, спина к спине, сидели рабы. Балка проходила между цепью кандалов и рабами, и для удобства они упирались в нее руками, как будто толкая балку друг на друга. Выглядели узники как обычные люди, габаритами большинство из них походили на Аркуса, и практически у всех были длинные бороды, заплетенные в причудливые косички и косы. Одежда их была из грубой ткани, а на ногах были кожаные сапоги. И в общем, складывалось такое ощущение, что передо мной сидит несколько десятков викингов. Недалеко от прохода я заметил Аркуса и Тима. Они сидели рядом с друг другом, как все остальные были прицеплены к балке, и с печальными лицами смотрели на меня. «Смотрящий кто, или тут все гости?» — грозно спросил я гнусавым голосом, из-за перебитого носа. Все ненадолго обернулись в мою сторону, оглядев меня равнодушным взглядом. Тут меня сильно толкнули в спину, отчего я полетел на пол. «Чё встал в проходе?» — услышал я за спиной грубый голос. Глава 17. К балке меня прицепили возле прохода, через несколько рядов от моих друзей. Когда надсмотрщик покинул трюм, я посмотрел на бородатого угрюмого мужика, который сидел напротив меня. «Здравствуйте», — произнес я гнусаво, с добродушной улыбкой. «Отвали, малый», — буркнул он на диалекте имперского. «О, это хорошо, что они говорят на том же языке, что и кархи», — подумал я. «Можно будет наладить контакт и выудить из них жизненно важную для нас информацию». «Как дела?» — продолжил я знакомство. «Хреново, что не видно», — разозлился он. «Эй, мелкий, пихнул меня в бок сосед справа. «Ты чего до человека пристал? Получил что ли мало?» — указал он взглядом на мои ногти, под которыми виднелись характерные кровоподтеки. «ФФ, это херня, мелочи жизни», — пренебрежительно сказал я. «Вот моя подруга пиздействительно знает, как сделать человеку больно. Ох, чем она меня только не била: кнутом, палкой, кулаками, даже резала ножом пару раз», — произнес я с ностальгией. «Зачем?» — удивленно спросил сосед справа. «Ну, как бы вам сказать, в общем, она любила пожестче. Сначала изобьет мужика, а потом грубо трахнет», — сказал я с мечтательной улыбкой. «Брешешь», — заявил мужик напротив. «Я, да это чистая правда, Санта-Клаусом клянусь», — воскликнул я с возмущением. «Это кто такой?» — с интересом спросил сосед мужика напротив. «Санта-Клаус», — удивленно переспросил я. «Вы даже этого не знаете? Это древнее божество, которое раз в год хорошим людям дарит подарки. Вы откуда такие темные? Небось из-за холустья какого-нибудь?» А дальше на меня полилось море необходимой нам информации. Мне оставалось только задавать наводящие вопросы, ну и периодически самому рассказывать какие-нибудь шокирующие небылицы. Иногда я использовал навык внушения, но в основном они сами наперебой мне все выкладывали. Видно, они уже успели здесь заскучать, а тут появился такой интересный собеседник, который столько всего знает. Мои друзья смотрели на меня выпученными от шока глазами, они и не догадывались, что я умею так правдоподобно сочинять. Тем не менее Эркус с серьезным лицом кивал, когда я просил его подтвердить очередную байку. Тем временем мы выяснили следующее. Направляемся мы сейчас в государство Вардхолл, которое расположено на огромном полуострове Вардхолл, и столицей этого государства является город Вардхолл. Да, подумал я, не заморачивались местные с названием. Правит этим государством совет, в который входит главы семи великих кланов. Полуостров имеет форму полумесяца и отделен от остальной территории материка великой стеной предков. За этой стеной находятся дикие земли, где обитают твари и разнообразные магические существа. От внутренней части этого полумесяца в сторону юга отходит архипелаг. Острова архипелага имеют различные формы, размеры и расстояние друг от друга. К примеру, если самые большие острова имеют диаметр более 20 километров, то самые маленькие всего несколько десятков метров. На полуострове и архипелаге проживают около 20 различных гуманоидных рас, в том числе и люди. И все они уверены в том, что во всем мире они единственные разумные, а вся остальная территория суши занята тварями и магическими зверьми. Раньше местные жили только на полуострове, боясь далеко отплывать от берега на своих небольших лодках. А все из-за морских магических существ, которые с легкостью их переворачивали. Но спустя годы их предки научились строить большие крепкие корабли и начали осваивать архипелаг. Многие аристократические семьи, недовольные правлением совета, переселялись на острова, создавая свои независимые государства. Сильные семьи аристократов брали к себе в вассалы семьи послабее, так образовались баронства, графства, герцогства и даже несколько королевств. Но самыми могущественными аристократами в этих краях так и остались столичные кланы и входящие в них аристократические роды. С ними никто не связывается, и для местных они что-то вроде небожителей. А островитяне постоянно сражаются между собой и отбивают нападки всех прочих. Небольшие и плохо защищенные острова часто меняют владельцев. Их постоянно грабят, при этом уводя жителей острова в рабство, чтобы потом продать их в Вардхолле. Правительством Вардхолла это только приветствуется, и тех, кто грабил, насиловал, убивал и похищал жителей островов, в столице встречают как добытчиков и трудяг, которые занимаются опасным промыслом. И каждый мальчик-простолюдин в столице мечтает в будущем стать капитаном корабля-искателей. Наши же товарищи по несчастью оказались остатками дружины островного барона. Их остров долгое время никто не трогал, так как он находился далеко от заселенных островов и маршрутов столичных искателей. Но вскоре и к ним пришла беда. Спрятав свои семьи в небольшой крепости, они как честные и бедные воины пошли бить врага копьями, топорами и луками. Но коварный и богатый враг пришел с огнестрелом. Часть дружины перебили, а остальных взяли в плен. На крепость нападать не стали, видно, и так план по рабам выполнили. Оказалось, что огнестрел тут далеко не у каждого, и чем дальше поселение от столицы, тем, как правило, оно примитивнее вооружено. Чтобы узнать, есть ли здесь маги, я зашел издалека и невзначай поинтересовался, чем так сильны их клановые аристократы, что они до сих пор держат власть, и попал в точку. Оказалось, что те самые клановые аристократы из столицы и есть маги. Но не все аристократы маги, большинство из них не обладают какими-либо способностями, а некоторые даже не проходят инициацию. А зачем? На полуострове тварей нет, а у них есть земли и деньги, чтобы жить хорошо, и понапрасну не рисковать своей жизнью. Так, через поколения многие аристократические роды потеряли свои способности. А вот клановая аристократия до сих пор ходит в походы на материк, и там охотится на тварей и магических зверей. Мне еще о многом хотелось их расспросить, но тут неожиданно раздался скрип несмазанных петель, а после послышались тяжелые шаги по лестнице. Мы все разом притихли, а у меня от чего-то пробежал по спине холодок. Я сидел к выходу спиной и боялся оглянуться на вошедшего. Проскрипели доски пола, и я вздрогнул, когда на мое плечо легла здоровенная серая ручища, и уже слышанный мною до этого голос ласково пробасил мне прямо в ухо: «Ах, вот ты где, мой сладенький, тебя здесь не обижают, а дядюшка Крут тебя уже заждался. Ну нечего, сегодня тебя ждет веселая ночь». Глава 18. Вспомнив слова капитана о том, что этот педофил любит дерзких мальчиков, я постарался сдержать в себе бушующую ярость, и, сделав максимально безобидный и затравленный вид, повернулся к нему, испуганно проблеев: «Но капитан всем приказал, чтобы меня не трогали. Он хочет получить от моих родных большой выкуп. Но он же мне обещал». Возмущенно и с обидой воскликнул Крут, и, развернувшись, быстро покинул трюм. А я выдохнул с облегчением, но тут же начал судорожно думать, что мне теперь делать, и что я смогу успеть до вечера. Повернувшись обратно, я увидел презрительную гримасу мужика напротив, которого звали Дрог. А говорил, рассказывал нам тут, какой ты бесстрашный воин, трепло. Но, возмущенно произнес я, прошу без оскорблений, просто этот щекастый педрила любит строптивых юношей. Зачем я буду тут зря сотрясать воздух и храбриться, чтобы порадовать его? И действительно, у Круда были большие щеки, не то чтобы он был толстый, просто здоровенный амбал. А вот щеки прямо свисали и колыхались при резких поворотах головы. «А капитан и вправду приказывал, чтобы тебя не трогали?» — поинтересовался Амак, мой сосед справа. «Нет, я ему соврал», — задумчиво ответил я. «И шо ты будешь делать, когда этот мужеложец узнает, шо ты ему наврал?» — с интересом спросил Маф, сосед Дрока. Мафу по земным меркам на вид было лет 70, он был седой, худой и жилистый, и говорил с каким-то другим акцентом, в отличие от остальных. «Придумаю что-нибудь», — ответил я. «Эх», — тяжело вздохнул Маф, — «жалко пацана, совсем еще молодой». Я зло уставился на него. Тут снова раздался звук открываемой двери. Я сразу напрягся, ожидая увидеть разгневанного Круда. Но к моему облегчению, это был парень, который выносил за рабами отхожее ведро. Сейчас он тащил похожее ведро, но из этого пахло чем-то съестным. «Эй, Васа!» — окликнул Дрог пацана, а на меня от его слов повеяло чем-то родным. «Что у нас на обед? Надеюсь, там есть хоть кусочек мяса?» «Не е, одна каша», — ответил парень. Васа поставил ведро на пол, снял с плеча сумку с деревянными мисками и начал накладывать в них жидкую кашу. Пленникам приходилось наклоняться к самой балке, чтобы одной рукой держать миску, а другой есть кашу. А пока Васа кормил рабов, мне в голову пришла интересная мысль: а что если Васу попросить мне помочь, а точнее заставить? И когда Васа с мисками в руках остановился возле меня, я, активировав навык внушения, произнес, глядя ему в глаза: «Какая-нибудь земля или грязь на борту есть?» «Нет, нету. Здесь все начисто убирают», — ответил мне Васа со стеклянным взглядом. «А когда будут сходить на берег?» — продолжил я допрос. «Через пару часов зайдут на один остров, чтобы пополнить запасы пресной воды», — ответил он.